Но она не продолжила свою мысль. Женщины судят о любви объективнее и в то же время сокровеннее, чем мужчины, потому-то хозяйка Ники лучше понимала ее состояние, чем приземленный и слишком склонный все сводить к логике автор этих строк. Позволим себе заметить только, что прогулки с Ники в эту пору, как ни сердили ее иногда и как ни утомляли физически сражения с помощью зонтика, все же, несомненно, были милы женскому сердцу Эржебет, забавляли и развлекали ее. В начале течки Нике еще можно было спускать с поводка, слишком настойчивых кобелей она гнала от себя. В эти дни мы видим ее кокетливой, и притом, если можно воспользоваться этим выражением, девически стыдливой. Самым откровенным образом играла она бедрами, но едва какой-нибудь волокита желал поймать ее на слове, спасалась бегством. Вот она вся прямой вызов, но уже в следующий миг воплощенный испуг и протест. Она жаждет свершения и боится его. В ней больше предчувствия, чем страсти, больше грез, чем реальности. Возможно, читатель сочтет преувеличенными эти нюансы и тонкости, коль скоро речь идет о собаке, и даже о нечистопородной собаке. Но мы всего лишь излагаем наблюдения ее хозяйки, которые представляются нам заслуживающими доверия. Повторяем, по нашему мнению, женщины, даже самые примитивные, знают о любви больше, нежели мужчины, наделенные в массе своей более грубой нервной системой. Особенно трогала Эржебет, и это опять возвращает нас к некоему упоминавшемуся в начале рассказа нездоровому фактору, из-за которого инженер так боялся зарождавшейся между ними и собакой приязни. Повторяю, особенно ее трогало, что Ники во время своих кокетливых игр всякий раз спасалась от более энергичных атак возле нее, в ужасе бросалась к ней, словно дитя к матери, возвращалась, когда ей нужна была помощь. И, кружась то справа, то слева, то спереди, то сзади, увертывалась от любвеобильного ухажера. А случалось и так, что не в силах справиться сама, Ники, встав на задние лапы, буквально просилась к ней на руки, чтобы обрести окончательную и надежную защиту. Весьма поучительным представлялось Эржебет также то, и она сделала из этого своего наблюдения некоторые чисто женские выводы, которыми охотно делилась, оказываясь в мужском обществе, что с какой бы яростью ни кусала Ники даже самого громадного пса, рыцари-кобели никогда не стремились с ней расквитаться. Причем наблюдение это относилось не только к любовной паре ее Ники и ухажерскому периоду для самцов. В конце концов, молодой мужчина тоже не мстит за пощечину, полученную от девицы или молодушки, за которой он вздумает приволокнуться. Нет, вообще, за все годы, что провела она с Ники, не было ни единого случая, чтобы кобель обидел, укусил и хотя бы только зарычал на Ники, даже когда речь шла о пище, то есть о самом существовании. Выводы, сделанные женой инженера из этого наблюдения, не были лестны для рода человеческого. Однако было у нее и еще одно наблюдение, которое она с улыбкой сокрыла в своем сердце и ни за что на свете не проговорилась бы о нем в упомянутых компаниях при мужчинах. Состояло оно всего-навсего в том, что кобели, как бы свирепо ни огрызалась Ники, отвергая их близость, ни разу, ни в одном случае не отказались от своих завоевательских планов и от насильственных военных действий, этим планам служивших. И не вступайся вовремя зонтик мужа, нежная Ники в конце концов покорилась бы. И даже, по всей вероятности, неоднократно одному победителю за другим. Надо ли видеть в этом обстоятельстве расточительство природы или всего лишь ее галантную щедрость? А может быть, предусмотрительную осторожность, безнравственность или более свободную нравственность? Оставим эти вопросы для дальнейшего размышления. К описанию натуры нашей героини относится далее то, что влекло ее, уж этому во всяком случае должны квалифицировать как явную неполноценность, а, быть может, даже извращенность ее вкуса, влекло ее, повторяем, в первую очередь, не к представителям ее же породы, жесткошерстным и гладкошерстным фокстерьерам или другим малорослым собачкам, Нет, она, подобно некоторым белокожим женщинам, любящим негров, охотнее всего привечала больших черных псов.